Глава вторая. Адская гончая. Внутрь пропустили без проблем, разве что оглядев меня для проформы. Лица стражников были мне мало знакомы. Сложно знать весь город на достаточном уровне, хоть и не такой большой. На ночь ворота закрывались, и контроль был гораздо тщательней, но пока солнце только близилось к закату. Плюс лето, темнело достаточно поздно. Жизнь кипела внутри. Всюду сновали люди по своим очень важным делам, стараясь успеть до комендантского часа. Некоторые кивали мне, если наши взгляды пересекались. Наемников знали. Все мы уже давно примелькались друг к другу и примерно представляли, чем каждый занимается. Я остановился возле трехэтажного здания. Когда-то это была школа, теперь штаб-квартира вольных искателей. Главный холл переделали под приемный зал. Столовая так и осталась верна своему предназначению, а классы отдали под размещение персонала. Школьный стадион превратился в тренировочную площадку, где оттачивались смертоубийственные приемы и поддерживалась общая физическая форма. Иногда даже проводились спортивные игры для поддержания морального духа. Поднявшись по невысоким ступенькам, я открыл массивную входную дверь. Тишина приемного помещения успокаивала. Здесь не ругались и не выясняли отношения. Все веселье происходило в соседней комнате. Охранник мне кивнул, я кивнул в ответ. Пройдя дальше по коридору, облокотился на деревянную стойку справочного окна. Прям как приемная комиссия, только экзамены мне больше не грозят. Теперь здесь можно было зарегистрировать новое задание по необходимости или сдать выполненное, да и получить интересующую информацию. «Ну, привет, Мира», — обратился я к миловидной девушке по ту сторону окошка. «Добрый день, Морган», — раздался в ответ чарующий голосок. Девица привлекала внимание своей кукольной внешностью. Большие глаза, пушистые ресницы, аккуратно уложенные темного цвета волосы. Невысокого роста, но весьма внушительных достоинств, аж целых двух. Ее за этим и посадили сюда. Красивая обложка для не самых красивых дел места. Девушка не демонстрировала великий ум, но компенсировала большой клиентоориентированностью. Может, как раз в этом и заключалась ее стратегия – казаться глупее, чем есть, и следовать канону. Но я знал, что все было не так просто. Миру многие звали на свидание, да вот только это не удалось еще никому. Она вообще не выходила за пределы здания по только ей известной причине. Ну, может, разве что директору. «Слей энергию с часиков. Зайду потом за ними», – проговорил я, снимая с руки браслет. Штука впитывала и накапливала жизненную энергию убитых монстров, а позже запас использовался на нужды города. Схема не совсем прозрачна, но в подробности я не вдавался. Главное, что за это тоже платили. В научном отделе знали больше, но туда не пускали всех подряд. Нам оставалось довольствоваться лишь собственными домыслами и непроверенными слухами. «Это не по правилам, я не могу забрать аккумулятор жизни», — возмутилось очаровательное создание. «Забей уже. Называй их акум, часы, фитнес, да как угодно, слов мало, что ли». Да и откинулись все, кого он собрал. «Называй счетчиком дохлятины», — отмахнулся я и пошел дальше. Она еще что-то возмущенно кричала мне вслед, но мой организм слишком устал, чтобы пререкаться. По заведенному правилу я должен был первым делом заглянуть к начальству на поклон и отчитаться, потом сдать трофей на склад в обмен на местные деньги. Можно было и на полуофициальных рынках продавать, честно награбленное. Это не возбранялось, но не особо приветствовалось. Мое задание не было критически важным, да и именно то гнездо пока не представляло опасности. Суеты я навел там так, что заслужил отдых. Ну, поругает меня потом шеф, но не выгонит. Пройдя по холлу, я поднялся по лестнице на третий этаж, направо по коридору и в самый конец. Обшарпанная дверь закрывала вход в бывшую кладовку, а ныне мою обитель. Достав ключи, я открыл замок, и вот он, дом родной. Небольшое помещение, 2,5 в ширину и 6 метров в длину. Окно на противоположной от двери стене, закрытое видавшими виды жалюзи. Односпальная кровать, письменный стол с ящиками, задвинутый под него стул, да и шкаф на 3 створки. Вот и все убранство моей берлоги. Небогато, но зато в личной собственности. В больших классах жили по несколько человек, вынужденных делить пространство между собой. Были свои плюсы в том, чтобы находиться на особом счету у начальства. Сняв кое-как отстиранную в реке одежду и закинув ее на стул, я переоделся в домашние треники и черную футболку. Взял из шкафа свежее полотенце, зубную пасту, щетку и мыло и отправился в душ. У парней он был общий. Помещение, разделяющее перегородками отдельные лейки. Вода поступала из бойлера на крыше. Летом не сильно заморачивались горячей водой. Она просто нагревалась от солнца за день. Я быстро помылся и почистил зубы. Все-таки откусывать гоблинам лица – не самое стерильное занятие. Вернулся в комнату и завалился, наконец-то, спать. Ночью моя смена в патруле. Нужно помогать нашим стражам охранять сон граждан. А для меня это еще и возможность поохотиться. В этот раз снов не было. Никаких кровожадных монстров, никто не звал меня на помощь и даже никто не умер. Идиллия. Снились-то в основном кошмары, как и у многих. Мой отдых даже не прервали и дали доспать сколько нужно. Видимо, Мира еще не успела или не захотела нажаловаться начальству на мое поведение. Надо вести себя с ней дружелюбнее все-таки. Давно знакомы, хоть и не особо близко, что я был бы не прочь исправить. За окном уже стемнело. Времени прохлаждаться осталось немного. Успеть бы поужинать, но наперекур время всегда найдется. Открыв окно, я зажег самокрутку и присел на подоконник. Без фильтра дым жег легкие, да и сам табак был откровенно паршивого качества. Немногие прохожие внизу спешили попасть домой. Ночью город вымирал. Стража пыталась полностью очистить улицы от монстров, но все равно вылезали новые. Они таились в подвалах или на заброшенных помещениях многоэтажек, а некоторые пролезали сквозь дыры в городской стене. Не хватало людских ресурсов для того, чтобы полностью извести чудовищ и поддерживать порядок. Выйдя в коридор, я спустился вниз, встретив по пути несколько человек, и обменявшись с ними приветственными кивками. В столовой было полно людей, желавших подкрепиться и поделиться свежими байками. «Да я тебе говорю, сам видел, как его в подвал утащили!» — кричал один из парней. «Нет там никого! Мы спускались, ни тела, ни крови, ни монстра!» — спорил с ним другой. «Вход забаррикадировали на всякий случай! Нет там ничего интересного!» Половина столов была занята людьми. Парни и девушки ужинали и общались. Некоторые забивали дневной стресс алкоголем. Ничего крепче вина в местной столовой взять было нельзя во избежание кучи пьяных тел, но того же пива и сидра хватало всем желающим. Старые запасы давно закончились или испортились, но местные наловчились варить новое. Все-таки товар ходовой во все времена. Человечество будет пить, курить и размножаться даже во время конца света. Как, собственно, и произошло. «Привет. Какое у нас сегодня блюдо дня?» Я дружелюбным тоном спросил у женщины по другую сторону стойки раздачи. «Специально для тебя неудавшиеся котлеты», — ответила она с кислым выражением лица. «Не без тебя шутников хватает». «А почему не удались?» Хотя ответ я уже знал. «Мясо вопросов слишком много задавало», — невозмутимо ответила женщина, старой как мир шуткой. «Ну тогда мне стейк легкой прожарки, с кровью, салат «Цезарь» и бутылочку самого хорошего вина, что у вас есть», — заказал я, лучезарно улыбаясь. Гнетущее молчание и красноречивый взгляд были мне ответом. «Ну ладно, ладно, уболтала, давай то, что есть, и не плюй мне в тарелку, пожалуйста». Не со всеми у меня сложились теплые дружеские отношения. Женщина поставила на стойку поднос с тарелкой макарон по-флотски, парой кусков хлеба и кружкой кофе без молока. Но хоть запасы черного напитка богов еще не закончились. Не деликатесы, но зато на халяву. Можно было заказать себе что-то другое, если бы не временное отсутствие денег. Потратился маленько на нужные вещи, так что пришлось довольствоваться общим пайком. Я взял поднос и уселся за свободный столик. Быстро съел свою порцию, а вот кофе немного посмаковал. Вдруг его скоро не будет. У нас-то не выращивают, климат не тот. К начальству идти не хотелось. Я оттягивал этот момент сколько мог. С сожалением, посмотрев на опустевшую кружку, вернул поднос с грязной посудой и пошел на поклон. Кабинет начальника располагался на втором этаже, занимая одну из больших аудиторий. Официально, чтобы совещаться, было удобнее большому количеству людей, но, как по мне, он просто компенсировал свой небольшой рост и раздутые амбиции. Правда, это не мешало ему быть хорошим человеком и руководителем. Постучавшись в дверь ради приличия, я вошел. Петр Суровый поднял взгляд от бумаг на столе и одарил меня недовольным взглядом. Это была не фамилия и даже не боевое прозвище. Так мы называли его «между собой». За большие надбровные дуги, вечно недовольное лицо и любовь поорать на подчиненных. «Явился-таки», — обратился дядька ко мне. «Выспался. отдохнул. Правда, никакие заботы не слышались в голосе, только ирония и недовольство. Но я зачистил гнездо и даже перевыполнил план. Мое честное право наперекур. Да и не идти же к начальнику грязным, вонючим. Я попытался сгладить ситуацию. Вдруг кровью вам новый ковер заляпаю. Химчистку вызывать придется, а клининг у нас только по уборке трупов развит. Мне незачем было переживать о недовольстве Сурового. Мы знали друг друга давно, еще с того времени, когда смута только начала устаканиваться. Пожурит и отпустит. Главное, не подрывать его авторитет при других подчиненных. «Все шутки шутишь. Покурить хоть найдется?» Усталым тоном протянул дядька. «Мои кончились. А все вам не по нервам ездить». Мы переместились к окну, закурили, и я пересказал свои сегодняшние злоключения, опустив подробности резни. Ни к чему портить и так не самое лучшее мнение о себе. Все охотники уже были убийцами, но не заостряли на этом внимание. «За то, что угрозу устранил, хвалю. За то, что целым вернулся, тоже. А за остальное... допросишься ты у меня как-нибудь». Красноречивый взгляд в мою сторону говорил сам за себя. «Забери часики на складе и не забудь про патруль». Махнул меня рукой Суровой, показывая, что разговор окончен. Я вышел, прикрыв за собой дверь. Все прошло лучше, чем ожидалось. Видимо и правда начальник устал, решив быстро закончить с формальностями. Вообще не обязательно было ходить в кабинет после каждой вылазки. Для повседневных отчетов существовали другие должностные лица, но это задание было выдано лично, и я числился на особом счету. Вроде живучей дальней разведки. Обычно моя деятельность описывалась словами «залезь в ту страшную жопу и посмотри, что там», или «потыкай палкой в ту непонятную огромную штуку, вдруг она ест людей». Так и живем. Склад располагался внизу, в спортивном зале. Проще тащить все полезное на первый этаж, да и места много. Я забрал свой уже опустевший браслет, подобрал себе чистые штаны камуфляжной расцветки и надел поверх них защитные наколенники. Также нацепил легкий бронежилет без подсумков, не сильно стесняя движения, и при этом от когтей и случайных осколков вполне защитит. Забрав из комнаты верный топор, я вышел на улицу. Город встретил меня духотой летнего вечера и тишиной. Комендантский час уже начался. Детишки сидели по домам и жались к родителям. Главные улицы старались освещать, но электричества не хватало на все. Переулки и заброшенные части города оставались во тьме. Туда не стоило ходить ночью без особой нужды. Ночных заведений тоже хватало. Бары работали во все времена. Апокалипсис не отбил у людей желание выпить. На входах стояла серьезная охрана, а на окнах крепкие решетки. Мало ли кого привлечет свет. А главное, никого не выгоняли до самого утра, даже если ты просто лежишь под столом в пьяном угаре. Этим часто пользовались те, кто не хотел или боялся провести ночь один. Я прогуливался по улице, изредка встречая другие патрули из 2-3 человек. Мне же напарники не нужны, всегда любил работать один. В другом конце города осталась моя квартира. Там, где я когда-то жил, а потом и выживал первое время. Ключи от нее все еще висели на общей связке. Вот только располагалась она как раз в заброшенной части. Электричество туда не подвели. Слишком много разрушенных зданий и трупов, оставшихся под завалами. Мне тогда повезло. Мой дом остался относительно целым. Но вот соседнюю многоэтажку разрезало пополам появившимся из ниоткуда куском скалы. А чуть дальше возникло большое озеро, куда провалились здания на берегу. Фундамент не выдержал резкого падения уровня земли. В воде что-то водилось, но не нашлось водолазов проверить, что именно. Часть города просто обрушилась в подземные пещеры, которых раньше под ними не было. Из них периодически вылазили неизвестные твари. Такие места огородили скорее для привлечения внимания, чем для реальной защиты. В появившихся аномалиях можно было найти как ценные вещи, так и внезапную, зачастую болезненную смерть. Казалось бы, почему же не покинуть старый опасный город и найти место поспокойнее? Вот только вокруг не было таких мест. Повсюду опасно. Здесь хоть можно было обороняться. Строительного материала хватало для возведения защитных сооружений. Да и не бросать же невосполнимые на данный момент запасы в виде техники, коммуникаций. Просто расходники в виде еды, одежды и бытовых мелочей были не менее важны. Городские жители слишком привыкли к комфорту, чтобы перебраться жить в шалаш, а не попытаться восстановить то, что есть. Я немного задумался о том, чего мы лишились. Ноги сами несли меня вперед. Очнулся только, когда свет фонарей остался позади. Передо мной оказался дом. Сейчас пятиэтажка, но раньше он был выше. Верхняя часть обрушилась, обломки валялись на газоне. Стекла частично осыпались, и ветер завывал в пустующих рамах. В детстве я очень любил лазить по заброшкам. Вот только тогда максимум грозил нагоняя от обитающего там бомжа или встреча с неадекватными наркоманами. Сейчас же желание проверить дом не возникало. Он мог служить убежищем для обосновавшихся там чудовищ. Судьба решила все повернуть по-своему. Звук клацающих сзади меня когтей не предвещал ничего хорошего. Быстро обернувшись, я увидел то, что сегодня ну никак не входило в мои планы. Существо, похожее на очень большую собаку, отрезало мне путь назад к спасительному свету. Высотой в холке по грудь взрослому человеку, массивные передние лапы, зубастая пасть и сразу три светящихся глаза. Лучше разглядеть не удалось, слишком темно, да и не особенно хотелось. Подобные встречи не заканчиваются ничем хорошим, один из участников всегда умирает. Топором от такой не отмахаться, гранату достать и использовать не успею. Только бежать. Старт марафона с препятствием начался внезапно. Я рванул в сторону здания, перепрыгивая через обломки. Злобный рык и топот сзади оповестил меня о том, что эстафета принята. Вот только я не собирался становиться трофеем. Земля в бешеном темпе проносилась под ногами. Света от луны и звезд катастрофически не хватало. Я едва не промахнулся мимо проема, влетев в темный подъезд. Ну, здравствуй, спасительная заброшка. Так не хотелось тебя посещать, но обстоятельства вынудили. Монстр разогнался сильнее и, не совладав с инерцией, впечатался со всего маха в дверной косяк. Меня обдало бетонной крошкой, только я уже мчался по лестнице вверх, перепрыгивая через ступени. Первый пролет, второй, третий и четвертый, сплошь закрытые или выломанные двери на этажах. Наконец-то попалась одна приоткрытая, металлическая. Звуки близкой погони подстегивали адреналин в крови. Проскочив внутрь квартиры, я захлопнул дверь и провернул задвижку. Замок вроде работал. «Выкуси, тварь!» Злобный шепот, максимум, на что меня сейчас хватило. Я сполз спиной по боковой стене, пытаясь отдышаться. Все-таки курение накладывало негативный отпечаток на мои способности к продолжительному бегу. По ту сторону двери принюхивалась адская псина и явно жалела о том, что не удалось мной полакомиться. Я слышал ее, и она чувствовала меня рядом. Надеюсь, не попытается вскрыть двери когтями, как консервную банку. Впрочем, ей же хуже. Через дверь проще отбиваться, подрубая выступающие части тела, которые могут быть просунуты в проделанные отверстия. Собачина вроде затихла, но не думаю, что ушла. Не в правилах монстров отказываться от вкусного ужина. Стоит проверить мое временное убежище. Мало ли кто его облюбовал еще до меня. Я включил фонарь, прикрывая его свободной рукой. Обычная прихожая, заваленная обломками старой мебели. Пыль лежит на полу, свежих следов не видно. Это хороший знак. Меньше шансов встретить жильцов. Они-то обрадуются, а вот я не особо. Мне хватало одного монстра, оставшегося за дверью. Знакомиться с новыми не имел желания. Медленно и аккуратно прошелся по квартире. Ничего опасного не нашлось. Удача сегодня явно на моей стороне. Вот только искать меня здесь никто не будет. Я сам по себе. Две комнаты и кухня. Этаж высокий. В окно так просто не заберешься. Проломов в стенах нет. Пройдя на кухню и выключив фонарик, я выглянул на улицу. До ближайшего освещенного участка метров 200. Немного, но все равно не добежать, даже если каким-то образом выбраться из дома. Придется отсидеться здесь и подумать над возможными вариантами разрешения ситуации. Желательно такими, в которых я выбираюсь из западни целым и относительно невредимым. Время перекура. Даже если кто-то придет на запах. Все, кто мог слышать, и так прекрасно знали о моем присутствии. Подцепив ногой табурет, я поставил его посреди кухни, усевшись сверху. Привычным движением достал портсигар и поджег самокрутку. За годы беготни и выживания научился рассовывать важные вещи по карманам так, чтобы они не выпадали по пути. Одинокий огонек олел посреди комнаты. Глаза привыкли к освещению. Лунного света из окна хватало, чтобы видеть окружение. Дым стелился в воздухе, растекаясь по помещению. Я машинально следил за потолком. Все равно больше пока делать нечего. Клубы плавно растворялись в воздухе, Только вот мой взгляд зацепился за одну странность. В дальнем углу дым как будто натыкался на препятствие в совершенно пустом месте и обтекал невидимую сущность. «Твою мать!» Резко вскочил я со стула так, что он отлетел в стену.